Тогда я тебе в двух словах нарисую картинку, чтобы ты главное понял. Стрелок — это человек, который должен за контрольное время сделать определенное количество выстрелов, и пули попадут примерно туда, куда нужно. Ему надо суметь сосредоточиться на 10 секунд, за это время 10 раз выстрелить и постараться, чтобы все пули легли более или менее кучно. Чем меньше разброс, тем лучше. Через 10 секунд он отстрелялся и может расслабиться, оправиться и покурить. А снайпер — это совсем другая песня. Снайпер — это охотник, который выбирает место, готовится и ждет часами, сутками, и никаких расслабиться, оправиться и покурить, потому что жертва может появиться в любую секунду, как раз в ту, когда ты отвлекся. Но самое главное, у снайпера есть только один выстрел. Ты понял? Только один, не 10, как у стрелка, а один единственный, от которого все и зависит. Вот, к примеру, преступник взял заложника и удерживает его в отдельном доме. Знакомая ситуация? Очень даже, — кивнул Андрей, внимательно слушавший Шалягина. И вот приходит снайпер, подкрадывается к дому, занимает позицию, готовится и начинает ждать, когда преступник потеряет осторожность, и его голова хотя бы на долю секунды покажется в дверном или оконном проеме. В эту долю секунды можно успеть сделать только один выстрел, а не 10. Время идет, снайпер лежит, не шевелится, чтобы прицел не сбить, не поесть, не покурить, не почесаться, не в туалет сбегать. — А как же? — ошарашенно спросил Чернышов, которому такие простые вещи, как ты, в голову не приходили, а никак. — В штаны. Лежит и преет в собственном поту и моче. Короче говоря, снайпер — человек, умеющий переносить физический дискомфорт, умеющий лежать или сидеть неподвижно, умеющий ждать, не нервничая и не раздражаясь, и ни на что не отвлекаясь. Он по темпераменту должен быть флегматиком или, в крайнем случае, сангвиником. Лучше всего, если он эмоционально холодный, не подвержен острым вспышкам эмоций. Почему? Какая связь? Прямая. Рука дрогнет. Рука, Андрюха, может дрогнуть не только от жалости к жертве, но и от ненависти к ней. Вообще, от любого сильного переживания. Снайперу нельзя быть таким, понимаешь? Он не должен знать жалости, но и не должен ненавидеть того, кого собирается убить. Он должен быть или уметь быть равнодушным. Только тогда он настоящий снайпер. Так что вряд ли ты его найдешь среди психов. Он, скорее всего, нормальный, только сволочь первостатейная. Но если он нормальный, значит, между всеми шестью трупами должна быть связь? Задумчиво проговорил Андрей. А я этой связи не вижу. Шалягин сочувственно пожал плечами, сделал из бутылки последний глоток и снова спрятал ее под сиденье. Виталий Николаевич Кабанов думал, что каждое произнесенное им слово сродни движению лопаты могильщика. Чем больше слов, тем глубже могила, в которой он сам себя зарывает, выполняя указания Трофима. Мужчина и женщина в однокомнатной квартире, четвертый подъезд, третий этаж, дом, в котором находится магазин «Дары океана». Срок до вечера вторника. Крайний срок. В среду утром мы должны встретиться. Ты доложишь об исполнении и получишь гонорар, поскольку это первое поручение. Предоплата тебе пока не положена. Задание ясно? Да. Берешься? Да. Подумай как следует, пока мы с тобой разговариваем, ты еще можешь отказаться. Как только мы расстанемся, часы пойдут. В твоем распоряжении 3 дня. Я все сделаю. И снова, глядя в спокойные глаза снайпера, Кабанов подумал, что о больной психике здесь и речи нет. — Это не человек, — сказал сам себе Виталий Николаевич. — Это машина для убийства, которая ничего не чувствует, которой ни ведомы ни сомнения, ни страх, ни жалость. Господи, и откуда такие берутся?